Ситуация. Оля и Николай в добрачный период допустили незапланированную беременность. По этому поводу возникли переживания. Какие могут быть последствия этих переживаний? Решение. Добрачная беременность нарушает процесс адаптации жениха и невесты к браку. Из нормального хода развития взаимоотношений мужчины и женщины выпадает стадия освоения супружеских ролей, становление ролевой структуры семьи. Исследования показывают, что в этом случае вероятность распада семьи примерно в два раза выше. Можно распад семьи связать не с беременностью, а с вынужденным и поспешным браком. Добрачные факторы, влияющие на стабильность брака, прямо коррелирующие со стабильностью брака. Первое. Высшее образование мужа. Второе. Социальное положение семьи в целом. Третье. Положительная оценка респондентами успешности семейной жизни родителей. Четвертое. Продолжительность добрачного знакомства, ухаживания. Пятое. Взаимное положительное первое впечатление друг о друге. Шестое. Знакомство в ситуации работы, учебы. Седьмое. Период ухаживания. Год-полтора года. Восьмое. Инициатива о заключении брака со стороны мужчины. Девятое. Принятие брачного предложения после непродолжительного, до двух недель, обдумывания. Десятое. Сопровождение регистрации брака свадебными торжествами. Обратно коррелирующие со стабильностью брака. Первое. Ранний возраст вступления в брак и у мужчин, и у женщин. Второе. Поздний возраст вступления в брак. Третье. Превышение возраста жены над возрастом мужа. Четвертое. Высшее образование жены. Пятое. Более высокое образование жены, чем мужа. Шестое. Гетерогенность социального положения супругов. Седьмое. Городское происхождение супругов или городское происхождение у жены и сельское у мужа. Восьмое. Воспитание в неполной семье. Девятое. Отсутствие братьев, сестер у будущих супругов. Десятое. Неустойчивость отношений в период знакомства. Одиннадцатое. Наличие добрачной беременности. Двенадцатое. Отрицательное отношение родителей к браку. Тринадцатое. Национальная гетерогенность супругов. Второй кризисный период связан с появлением детей. Острее конфликт из-за меньшего внимания к мужу, большего внимания к ребенку, повышения физической нагрузки. Не решены прежние проблемы, появляются новые в связи с родительскими ролями. Возможны столкновения взглядов супругов и их родителей по вопросам воспитания ребенка. Ухудшаются возможности профессионального роста супругов. Уменьшается время для лично привлекательной деятельности, спорт, увлечения, хобби. Могут оставаться и жилищно-материальные затруднения. Третий кризисный период – средний возраст, монотонность семейной жизни. Появляется дефицит чувств в результате многократного повторения одних и тех же впечатлений, у супругов наступает насыщение друг другом, сытость от старых впечатлений и голод по новым. Поиск новых форм общения часто приводит к конфликтам. Идет расширение рамок семьи, попытка убежать от скуки. Занятие развитием собственной индивидуальности порождает дефицит любви.